Артур Конан Дойль. Капитан Шарки. Рассказы. Как губернатор Сент-Кита вернулся на родину. Когда ожесточенная война за испанское наследство закончилась Утрехтским миром, множество владельцев судов, которых нанимали сражавшиеся стороны, оказались не у дел. Часть из них вступила на более мирный, но гораздо менее доходный путь обычной торговли, другие примкнули к рыболовным флотилиям, а некоторые отчаянные головы подняли на бизань мачте веселого Роджера и объявили на свой страх и риск войну против человечества. С разношерстной командой, набранной из представителей всех национальностей, они бороздили моря, укрываясь время от времени в какой-нибудь уединенной бухте для кренгования или бросая якорь в отдаленном порту, чтобы закатить там попойку, ослепив жителей своей расточительностью и нагнав на них ужас своей жестокостью. На Карамандельском берегу, у Мадагаскара, в Африканских водах, а главным образом у Вест-Индских островов и у Американского побережья, пираты стали постоянной грозной опасностью. Они позволяли себе дерзкую роскошь согласовывать свои набеги с благоприятным сезоном. Летом опустошали берега Новой Англии, а зимой опять уходили на юг в тропические широты. Этих пиратов приходилось тем более страшиться, что у них не было ни дисциплины, ни каких-либо сдерживающих начал, благодаря которым их предшественники, пираты старого закала, наводя страх, вызывали уважение. Эти отверженные ни перед кем не держали ответа и обращались со своими пленниками так, как подсказывала им пьяная прихоть. Вспышки причудливого великодушия чередовались у них с полосами непостижимой жестокости, и шкипера, попавшего в руки пиратов, порой отпускали со всем его грузом, если он оказывался веселым собутыльником в какой-нибудь чудовищной попойке, или же его могли посадить за стол в его собственной каюте, подав ему в качестве кушанья посыпанные перцем и посоленные его собственные нос и губы. Только отважный моряк решался в те времена водить корабли по Карибскому морю. Именно таким человеком был Джон Скарроу, капитан утренней звезды. Однако и он вздохнул с облегчением, когда услышал всплеск падающего якоря в 100 ярдах от пушек крепости Бастер. Сент-Кит был конечным портом его рейса, и завтра рано утром бушприт его корабля повернется в сторону Старой Англии. Хватит с него этих морей, кишащих бандитами. С того часа, как утренняя звезда покинула порт Маракайба на южноамериканском берегу с трюмом, полным сахара и красного перца, каждый парус, мелькнувший на фиолетовом просторе тропического моря, заставлял вздрагивать капитана Скарроу. Огибая наветренные острова, он заходил в разные порты, и повсюду ему приходилось выслушивать истории о насилиях и зверствах. Капитан Шарки, хозяин 20-пушечного пиратского барка «Счастливое избавление», прошелся вдоль побережья, оставив позади себя ограбленные, сожженные суда и трупы. О его жестоких шутках и непреклонной свирепости ходили ужасающие рассказы. От Багамских островов до материка его угольно-черный корабль с двусмысленным названием нес с собой смерть и многое такое, что еще страшнее смерти. Капитан Скарроу так беспокоился за свое новое прекрасно оснащенное судно и за ценный груз, что отклонился на запад до самого острова Берда, чтобы уйти подальше от обычных торговых путей. И даже здесь, в этих пустынных водах, он не мог избежать зловещих следов капитана Шарки. Однажды утром они подобрали среди океана одинокую шлюпку. Ее единственным пассажиром оказался метавшийся в бреду моряк, который хрипло кричал, когда его поднимали на борт, и в глубине его рта виднелся высохший язык, похожий на черный сморщенный гриб. Ему давали вдоволь воды и хорошо кормили, и вскоре он превратился в самого сильного и проворного матроса на всем корабле. Он был из Марблхеда в Новой Англии и оказался единственным уцелевшим человеком со шхуны, пущенной ко дну страшным Шарки. В течение недели Хайрама Эвансона, так его звали, носило под тропическим солнцем. Шарки приказал бросить ему в шлюпку искромсанные останки его убитого капитана в качестве провизии на время плавания. Но матрос тут же предал их морской пучине, ибо искушение могло оказаться сильнее его. Могучий организм выдержал все испытания, и, наконец, утренняя звезда подобрала его в том состоянии безумия, которое предшествует смерти. Это была неплохая находка для капитана Скарроу, ибо при нехватке команды такой матрос, как этот гигант из Новой Англии, был весьма ценным приобретением. Он клялся, что сведет счеты с капитаном Шарки, хотя бы это стоило ему жизни. Теперь, когда они находились под защитой пушек Бастера, все опасности были позади. А все-таки мысль о пирате не оставляла Скарроу, когда он наблюдал, как шлюпка агента быстро отошла от причала таможни. «Держу пари, Морган», — обратился Скарроу к первому помощнику, «что агент упомянет о Шарке в первой же сотне слов, которые сойдут с его языка». «Ладно, капитан, я рискну на серебряный доллар», — откликнулся грубоватый старый бристолец, стоявший рядом с ним. Гребцы-негры подогнали шлюпку, и сидевший на руле чиновник, одетый в белоснежный полотняный костюм, вскочил на трап. «Привет, капитан Скарроу!» — крикнул он. «Вы слышали о Шарке?» Капитан взглянул на помощника и усмехнулся. «Что он там еще учинил?» — спросил Скарроу. «Учинил? Значит, вы ничего не слышали. Он пойман и сидит у нас под замком здесь, в Бастере. В прошлую среду его судили и завтра утром повесят». Капитан и его помощник приветствовали это сообщение радостными криками, и через мгновение эти крики подхватила вся команда. Дисциплина была забыта, и матросы сбежались на корму, чтобы своими ушами услышать эту новость. Первым среди них был подобранный в море матрос из Новой Англии. Его сияющее лицо было обращено к небу. Он был из пуританского рода. «Шарки будет повешен!» — вопил он. «Господин агент, вы не знаете, может быть, им нужен палач!» «Назад!» — крикнул помощник. Его оскорбленное чувство дисциплины оказалось сильнее интереса к новостям. «Я отдам вам этот доллар, капитан Скарроу. Никогда я еще не проигрывал пари с таким легким сердцем. А каким образом поймали этого негодяя?» «А вот так. Его собственные товарищи уже не могли больше терпеть его. Шарки нагонял на них такой ужас, что они решили от него избавиться. Они высадили его на необитаемый островок Литл Мангл, южнее банки Мистер Йоса. Там его подобрало торговое судно из Портабелла и доставило сюда. Думали отправить его на Ямайку, чтобы там судить, но наш благочестивый губернатор, сэр Чарльз Ивен, не захотел и слышать об этом. Это моя добыча, — заявил он, — и я имею право сам ее изжарить. Если вы можете задержаться до 10 часов завтрашнего утра, то вы увидите, как Шарки качается на виселице».